Емельян Пугачев стоял у входа в сад, держа за повод свою маленькую лошадку. Его лицо было бледно, большие глаза со странным, задумчивым выражением смотрели на Ксению. От всей его внешности веял какой-то таинственностью, так что Чумаков почувствовал суеверный страх и перекрестился. Но Ксения бросила Жек Пугачеву. Она охватила его руками, осыпала поцелуями в избытке восторга, и даже маленькая лошадка, стоявшая позади своего господина, понурив голову, была осыпана ласками обрадованной девушки. — Ты здесь, Емельян, ты здесь! — воскликнула она. — О, теперь все хорошо! Если б ты пал в бою, твой дух явился бы возвестить мне о том и передать твое последнее приветствие. Ты здесь, ты здесь! — твердила девушка вне себя от радости. — Слушайте, зеленые луга! Слушай шумящий яик, слушай лазурное небо там в высоте. Он здесь, мой Емеля, здесь, и я самая счастливая женщина на свете. Пугачев крепко прижал ее к груди. С глубокой нежностью смотрел он на Ксению, однако лицо его оставалось серьезным и задумчивым. Он как будто искал в ее чертах решение вопроса, волновавшего всю его душу. Чумаков с минуту стоял, потупившись и крепко стиснув губы, а потом подошел к Пугачеву, подал ему руку и произнес: — Здравствуй, Емельян Иванович! Слава Богу, что ты вернулся здрав и невредим! Я уж боялся, не постигла ли тебя смерть, и... — продолжал казак, немного запинаясь. — Так как мы были с тобою друзьями, то я хотел позаботиться о твоей Ксении. Я хотел протянуть ей руку и предложить свою защиту на всю жизнь. Она не могла позабыть тебя, не хотела поверить, что ты не можешь вернуться назад, и вера не обманула ее. Теперь мне больше нет надобности заботиться о твоей невесте. Добро пожаловать на родину. Пугачев крепко пожал его руку, но он не заметил, что эта рука была холодна, как лед. Одну минуту Ксения смотрела на Чумакова с угрозой и удивлением, но она была слишком счастлива, чтобы нарушить гармонию этого блаженного часа. Не следовало ли ей простить того, чью любовь она отвергла, так как ее возлюбленный был здесь? — Пойдем, Емельян, пойдем, — сказала молодая казачка, ведя Пугачева к себе в сад. — Ты, наверное, устал, проголодался дорогой и хочешь пить, да и твоя бедная лошадь нуждается в отдыхе и пище. Пойдем, подкрепи свои силы, а потом ты расскажешь мне, как тебе жилось, как Бог тебя миловал и как возвратился ко мне обратно. — До свидания, Емельян Иванович, — проговорил Чумаков, обращаясь к Пугачеву. — Ты снова нашел свою Ксению, третий между вами лишний, хотя бы он даже был вашим лучшим другом. Еще раз протянул он Пугачеву руку и, быстро повернувшись, вышел из сада. Ксения между тем поспешила в хату. Она принесла оттуда свежего кобыльего молока и сладких маисовых лепешек, соленые копченые баранины и меда, то, что наскоро попалось ей под руку. Потом она сбегала также за душистым сеном для лошади, зачерпнула в колодце ведро воды и любовалась блаженным взором, как Пугачев и его конь подкрепляли свои силы. «Все наши казаки под горой, на лугу», — сказала девушка. «О, если б мой отец был здесь, ведь он так же начал уж сомневаться, что ты еще жив. Они совещаются там. Как быть?» — продолжала она. «Ты явился в тяжелую минуту, Емельян. Русский генерал прибыл в Гурьев для рекрутского набора среди наших». «Знаю», — отозвался Пугачев, только что опорожнивший жадными глотками чашку кобыльего молока. «Мне сказывали про это в соседней станице, вверх по Яику, где я вчера ночевал, и потому я приехал освободить тех, кому грозит беда, и обрушить небесное мщение на преступных притеснителей». «О, Боже мой!» — воскликнула Ксения. «Ты хочешь противиться им? Ты не уволен в отпуск, не освобожден от службы? Ты хочешь подвергнуться такой страшной опасности?» «Опасности!» — промолвил Пугачев с таким странным блеском в глазах, что Ксения попятилась от него в испуге. — Для меня не существует опасности, — возразил он. — Над моею головой парят ангелы Божии и святые угодники, покровители русского государства. — Емельян! — в ужасе воскликнула Ксения. — Емельян! Что ты говоришь? Не значит ли это искушать Господа? — Ксения, — сказал Пугачев, заглядывая ей в глаза проницательным взором, — ты вот называешь меня Емельяном. А знаешь ли ты, наверное, что пред тобой стоит действительно Емельян Пугачев? Известно ли тебе доподлинно, что ты когда-нибудь знавала какого-то Емельяна? — Как ты можешь говорить так? — спросила Ксения, испуганная торжественной серьезностью, написанную на лице Пугачева. — Да, мой возлюбленный, да, я знаю, что люблю Емелю, каждое биение моего сердца называет мне это имя. Но я не понимаю твоего вопроса, желанный мой, я почти боюсь тебя. — Ты поймешь меня, ты узнаешь все, — ответил Пугачев. — Ты говоришь, что любишь меня. — Итак, — воскликнул он, бурно обнимая девушку и прижимая ее к себе, — пусть все будет сном. Правда же в Ксении и в ее любви, и это должно остаться правдой для Петра Федоровича, так же, как и для Емельяна Пугачева. Ксения крепко прижалась к его груди, чувство счастья охватило ее, казалось, она не поняла его слов, почти даже не расслышала их. — Но сейчас, — Ксения, — проговорил он, — да, я отведу своего коня в конюшню. Меня никто, даже отец твой, не должен видеть здесь, пока еще не пришел мой час. Если ты меня любишь, ты будешь молчать. Никому ни слова. — Что же ты хочешь делать? — спросила вся дрожа Ксения. — Ты опять хочешь покинуть меня? — Нет, моя голубка. — Я не хочу покинуть тебя, — сказал Пугачев. — Ты останешься со мной. Ты должна подняться со мной, подняться до... Внезапно он запнулся. И тотчас продолжал: сейчас больше ни слова. Жди того часа, когда пред тобой откроется великое, светлое, нежданное, и молчи, молчи. Я останусь здесь, буду недалеко от тебя. Прежде чем все вернутся сюда, я пойду в монастырь и стану ждать там отца Юлиана. Он будет первым, который увидит меня здесь. Молитва должна подкрепить меня. В молитве с ним я найду откровение того, что должно случиться для спасения Святой Руси и Православной Церкви. — О, останься! «Останься, мой милый Емеля», — молила его Ксения, — «я опять боюсь потерять тебя после того, как Господь так чудесно снова привел тебя ко мне». «Ты верила мне, Ксения?» — почти с упреком сказал Пугачев. «Ты верила, что я вернусь, когда необъятная даль разделяла нас с тобою, когда на поле брани мне угрожала смерть? Неужели ж ты не хочешь верить мне теперь, когда я недалеко отсюда, в тихом убежище, буду молиться Богу?» — Я верю тебе, мой Емеля, я покоряюсь тебе, а раз ты велишь, я сохраню в груди все мое счастье, и никто не прочтет в моих глазах, какое блаженство наполняет мое сердце. И они слились в долгом, жарком поцелуе. Затем Пугачев тихонько высвободился из ее объятий, нежно перекрестил ее и через луга поспешно направился к монастырю, в то время как с яик раздались ружейные выстрелы и громкие приветственные крики. Ксения отвела коня Пугачева в конюшню, где стояли такие и все лошади ее отца. Она сама обрядила его, так что в этот вечер отец не мог бы уже открыть коня ее возлюбленного. Обильно насыпав ясли лучшим кормом, она опять вернулась на прежнее место у плетня и снова приняла за свою сеть. Ее пальцы машинально нанизывали петлю за петлей, а глаза вновь наполнились слезами, но теперь это были слезы счастья и радости, ее глаза ярко сияли, а губы тихо шептали благодарные молитвы. Чумаков не вернулся к другим на луг. Несколько времени он следил за дорогой, ведущей к его двору, затем повернулся в противоположную сторону и поспешил к высокому берегу Яика. Здесь, скрытый растущим у берегов высоким камышом, он незаметно добрался до дороги в Гуев. Без отдыха бежал он все дальше и дальше, и когда солнце садилось, он стоял пред крепостными воротами, и после заявления караульному офицеру о том, что он принес важное и спешное известие, был введен к генералу, начальнику крепости. На следующее утро вся Сорочевская жила напряженными ожиданиями дальнейших событий. Горячее воодушевление, наполнившее накануне вечером всю молодежь радостью и долго не дававшее ей заснуть, прошло. Каждый думал только о том, что, может быть, вскоре ему придется надолго оставить родину, а надежда добыть себе славы, почести и воли вместе с предсказанным отцом Юлианом вступлением царя на престол лежала так неизмеримо далеко, что едва ли могла смягчить горечь разлуки со всеми дорогими и близкими. После увещаний сотника и отца Юлиана, действовавших одинаково, хотя и по различным причинам, никто уже не думал о восстании или бегстве. Каждый решил покориться силе, терпеливо ожидать будущего и быть наготове к нему, но каждый сумрачно принимался за свое дело с тяжелым предчувствием на душе, что, может быть, сегодня он делает его в последний раз. Ксения поднялась раньше всех. Прежде чем встал отец, она уже вычистила лошадей и сдала им корму, чтобы сотнику незачем было идти в конюшню и таким образом скрыть и лошадь Пугачева, и прибытие возлюбленного. Ее сердце тревожно билось, и причина этого была не только радость, что ее милый, которого она так долго, так безуспешно ждала и почти уже не чаяла снова увидеть, был опять близ нее, нет. У нее было вполне ясное предчувствие чего-то неслыханного, могучего, ужасного, для чего она не могла даже подыскать выражение. И тем не менее, она затаила свое волнение в глубине сердца. Так что старый Матвей Скрепкин, и без того озабоченный, и не знавший, как пройдет день, ничего особенного не заметил в ней. Рано поутру сотник уже отправился на луг на Камышовом берегу, где обыкновенно происходили казачьи совещания, собирался казацкий круг, и где сегодня также должен был состояться совет. Постепенно здесь же собралось и остальное мужское население станицы. У всех был сумрачный вид, и все тихо переговаривались между собой. В сопровождении еще одного монаха пришел и отец Юлиан с золотым крестом в руке. Его лицо было серьезно и торжественно, но говорил он мало, а тем, кто боязливо спрашивали его совета, он кратко разъяснял, что они не должны забывать свой священный долг служить истинному царю, что им не след пытаться восставать против силы, пока еще не пришел час, когда Господь откроет свою волю исполнить дело возмездия и освобождения. Со стороны крепости послышались громкие звуки барабана и труб. Вскоре на дороге, ведущей по камышовым зарослям в Срачевскую, показался батальон пехоты с ружьями и построился на лугу четырехугольником, из внутреннего пространства которого были удалены все мужчины, кроме сотника и отца Юлиана. Сюда принесли и поставили несколько стульев и стол. Вслед за пехотой прибыла батарея полевой артиллерии. Канониры держали в руках зажженные фитили, зарядные ящики были полны. Орудия поставили рядом с пехотой дулами прямо на село. Лишь только были закончены эти военные приготовления, мрачным ужасом наполнившие всех присутствовавших, как из Гурьева прискакал генерал Траубенберг, окруженный своим штабом. У генерала, лифлянца родом, на вид ему было не больше 40 лет, была благородная статная осанка. Казалось, он привык больше к паркету гостиных, чем к походной жизни. Тем не менее, в походах он выказал безумную храбрость и отвагу, и поэтому ему было дано трудное поручение привести к повиновению непокорных яицких казаков. Видом он был типичный белокурый лифляндец. Известно, что лифлянское дворянство происходит от немецких рыцарей, оставшихся там после разгрома ордена. Черты его лица были открыты, но полны отталкивающего скамерия. Гордо и с презрительной усмешкой он глядел на казаков со своего взмыленного коня. Проезжая через их толпу к построившемуся каре, так как будто он ехал по открытому месту, что в сердце каждого из собравшихся вызвало волну неукротимого гнева. Генерал легко соскочил с коня и вместе с офицерами вошел в середину каре. — Ты сотник? — спросил он Матвея Скрепкина и на его почтительный ответ приказал. — Велико всем молодым людям до 25-летнего возраста прийти сюда. — Мы посмотрим, — добавил он с насмешливой улыбкой, — найдутся ли среди них годные рекруты для конницы ее императорского величества. Через узкое отверстие каре, сквозь которое мог пройти только один человек, вошли вызванные сотником около 20 молодых людей. все годное носить оружие молодое поколение станицы. Генерал сел за стол. Невдалеке от него уселся вахмистр со строгим взором и раскрыл перед собою книгу, чтобы вести протокол заседания и записывать имена рекрутируемых. В это время выступил вперед отец Юлиан. «Ваша милость», — начал он, — «при таком важном деле, решающем судьбы стольких сынов Отечества и Святой Церкви, приличествовало бы случаю в благочестивом молении, как служитель престола Божия, я несу его святой честной крест с благоговением и верою, приложитесь к нему, чтобы свет и благодать Святаго Духа снизошли на вас. Призвать на нас благословение Божие и молить его и всех его святых, да пошлет он просветление разума нашего». Он подошел к столу и протянул Траубенбергу крест. Генерал быстро поднялся с места. Гневная краска залила его щеки, и он с такой силой оттолкнул от себя крест, который перед самым его лицом держал отец Юлиан, что крест выпал у того из рук. — Глупый черноризец! — воскликнул генерал. — Как ты смеешь прерывать дело военной службы своими дурацкими церемониями? Убирайся к черту! На что мне нужен твой крест? Здесь дело касается службы, а не церкви. Крик ужаса раздался при этих словах из рядов собравшихся казаков. Гнев и страх были написаны на лицах рекрут. Им казалось, что за такое поругание святыни должен пасть с небес палящий огонь. В рядах гренадер и артиллеристов дрогнуло не одно ружье в руке испуганных солдат, и у многих сверкнул в глазах недобрый огонек. Но отец Юлиан опустился на колено, поднял с земли выбитый у него крест, благоговейно приложился к нему и поднял его затем к небу, точно в молчаливом обвинении, призывая гнев Божий на грешников. — Вон отсюда! — закричал генерал Траубенберг. — Уберите этого чернорисца! Ему нечего делать здесь, а нам нельзя терять время. Отец Юлиан бегом пустился из четырехугольника, точно спасаясь от адского пламени. Он подошел к казакам, бледным как смерть, и стал шептать. Это такой же еретик, как и его повелительница. Над ее же головой поднята уже карающая десница Всевышнего. Затем он повернулся лицом к высевшейся за станицей церкви, трижды поднял к небу крест, после чего опустился на колено, погрузившись в безмолвную молитву и не обращая больше внимания на то, что происходит вокруг. Матвей Скрепкин был также бледен и со страхом перекрестился, когда Траубенберг прогнал монаха. Он подошел к генералу и тихо проговорил. — Неладно поступили вы, ваша милость. Когда вы оскорбляете монаха и святой крест, то по совести вы заставляете народ не слушаться воли государыни императрицы. — Молчи, безмозглый сотник! — гневно воскликнул генерал. — Твой долг повиноваться и приводить к повиновению остальных. Верно, и ты заразился здешним мятежным духом, который так долго еще терпится здесь. Берегись, чтобы я не велел заковать тебя в цепи и швырнуть в гурьевские казематы. Матвей молча склонил голову, но его лицо стало еще бледнее, его руки задрожали, и он потупил своим мрачным огнем блестевшие глаза. Набор рекрут начался. Один за другие молодые люди выходили вперед. Вахмист рассматривал их, ощупывая их со всех сторон, сгибая их руки и ноги и глядя им в зубы, как это делается обыкновенно при покупке лошади. Генерал глядел на все с высокомерным равнодушием. Казалось, он вовсе не считал нужным самому убедиться в правильности заключений вахмистра. Чумаков также вышел вперед. Но вахмистр сделал несколько движений его руками, постучал по груди и затем сказал: «Негоден! Совсем негоден! Ступай назад в свою избу! Можешь пасти скот, ходить за лошадьми, но ты недостаточно силен, чтобы носить оружие на службе нашей всемилостивейшей государыни!» Несмотря на то, что эти слова были произнесены презрительным тоном, на лице Чумакова отразилось удовольствие, и он поспешно вышел из четырехугольника, между тем, как в рядах остальных рекрут ясно послышался ропот удивления и недовольства. «Еще Двое или трое молодых людей были точно так же признаны вахмистром негодными и отпущены домой. — Значит, вы отправитесь вместе со мной, — сказал генерал Траубенберг выбранным. — Вы можете гордиться честью, выпавшей на вашу долю. Но прежде вы должны сделаться годными для службы, так как в том виде, какой у вас теперь есть, вы больше походите на дикарей, чем на солдат ее императорского величества. Он сделал знак рукой. Из рядов вышел цирюльник и поставил посредине четырехугольника стул. За ним шел один солдат с большой медной чашкой, а другой нес ножницы и бритву. — Садись! — приказал генерал одному из рекрут. Тот повиновался, удивленный, не зная, что с ним должно случиться. Лишь только он уселся, как оба помощника цирюльника схватили его за руки, один солдат подошел к нему и обрезал его густую курчавую бороду, в то время как другой быстро намылил его лицо. Все произошло так быстро, что казак не успел опомниться. Затем ему стало ясно, что с ним будет. Он должен был лишиться бороды, этого благородного украшения мужчины, считавшегося полудикими сынами степей, символом силы и достоинства, особым знаком милости Божьей. Это было уже слишком. Крик бешенства сорвался с губ рекрута. Он вскочил и бросился было бежать, в то время как остальные рекруты подняли сжатые кулаки и испустили угрожающие крики. Но крепко держали его помощники цирюльника, которому на помощь поспешили еще двое других. Руки казака скрутили назад и крепко связали их поясом. Одновременно на рекрут направились ружья гренадеров, щелкнули курки, и каждый казак из направленного на него дула увидел верную смерть. — Посмейте только двинуться! — с презрительной усмешкой загремел генерал Траубенберг. — Осмельтесь только, мятежные негодяи, произнести хоть одно слово, и я прикажу пристрелить вас, как собак, и служба ее императорского величества ничего не потеряет при этом. Рекруты стояли безмолвно. Они понимали, что при всякой попытке к сопротивлению они должны были погибнуть, но на их губах выступила пена, глаза налились кровью, и страшные проклятия замерли на их устах. Между тем первый рекрут был уже выбрит. Глубокий стон вырвался из его груди, когда его отпустили. С отчаянным плачем, как ребенок, он кинулся на земь, словно хотел скрыть свое посрамленное лицо от солнечного света. — Неладно вы делаете, ваша милость, — не вытерпел снова Матвей Скрепкин, — оскорбляя таких храбрых мужей. — Такова не может быть воля царицы. Ей в войске нужны только мужественные и храбрые солдаты, а не обесчещенные рабы. — Ах ты, невежа! — воскликнул генерал Траубенберг. — Второй раз ты осмеливаешься вмешиваться не в свое дело. Теперь мое терпение лопнуло. Твоя грязная борода должна пасть так же, как и других, а затем пусть цирюльник пощекочет тебя кнутом, пока ты не станешь как шелковый. Живо взять и обрить его. Это очень хорошо, — усмехнулся он, — что сам сотник будет служить благим примером всем остальным. Вахмистр нагнулся к генералу и что-то прошептал ему на ухо. — Верно, — воскликнул Траубенберг, — я совсем забыл про это. Хорошо, что наглец сам напомнил мне. Эй, ты, забывший свои обязанности, сотник, — вполне грозно продолжал он, — я знаю, что в твоей станице скрывается дезертир. У тебя в доме он нашел приют. Ты ведь знаешь законы. Тебе должно быть известно, что такое преступление достойно смерти. — Мне ничего не известно об этом, — возразил Матвей Скрепкин. Невозможно, чтобы могло случиться что-нибудь подобное. Никто не появлялся в станице, никто не скрывается в моем доме. — Ты лжешь, несчастный! — закричал генерал Траубенберг. — Конечно, надо было этого ждать от тебя. Хорошо же, у меня нет времени разыскивать беглеца в твоей поганой лачуге, зато у тебя будет время все припомнить в Гурьевской тюрьме, а кнут освежит твою память. Вахмистр снова сказал на ухо генералу несколько слов. Траубендер кивнул головой и, насмешливо смотря на мрачного сотника, сказал. — У тебя есть дочь. Может быть, она знает лучше, что происходит в твоем доме. Пошли-ка патруль в дом этого мятежника, — приказал генерал вахмистру, — и вели привести сюда девку. Отправь ее потом в Гурьев, и пусть она там посидит в тюрьме, пока не сознается, где скрывается дезертир, о котором она, наверное, знает больше, чем этот старый хрыч. — О, ваша милость! — воскликнул Скрепкин. — Не делайте этого! Побойтесь Бога, защищающего невинных! Не грязните имени императрицы таким постыдным делом! Свяжите негодяя! Посадите его на стул и обрейте его! — закричал Траубенберг. — А ты, — обратился он к вахмистру, — сейчас же пошли в станицу патруль за девкой. Пока вахмистр выбирал людей, стоявшие за солдатами пожилые казаки подняли дикие угрожающие крики, мера их терпения была исчерпана, они бросились к линии гренадеров и пытались прорвать их. — Ай да, канониры! — закричал Траубенберг. — К орудиям! А вы, подлые разбойники, смотрите на свои дома, как картечь снесет их с лица земли. Действительно, все взоры обратились на станицу. По дороге оттуда спешно шли два монаха, а в середине между ними шагал человек в казацкой одежде. Вокруг талии у него был повязан ярко-красный пояс. Помощники цирюльника бросились на Матвея Скрепкина, изо всех сил отбивавшегося от них. Каре раскрылась, чтобы выпустить патруль, и в то же мгновение Емельян Пугачев, расталкивая солдат, кинулся в сопровождении монахов внутрь четырехугольника. — Стой! — закричал он громким голосом, далеко разнесшимся вокруг. — Стой, проклятый еретик! Довольно насилий! Пришел Господь судить и наказать вас. Он пробудил истинного царя, чтобы поразить обманщицу, завладевшую русским престолом. Мера твоя исполнилась, ты будешь первой жертвой справедливого возмездия. Мертвая тишина царила кругом. Каждый точно прирос к своему месту. Сам генерал Траубенберг не нашел сразу слов ответить на эти угрозы, но лишь одно мгновение длилось молчание. В следующую минуту могучим прыжком Пугачев бросился на генерала, в его руке сверкнул длинный кинжал, выхваченный им из-за пояса, и он силой вонзил его в грудь генерала. Кровь горячей струей брызнула из раны. Мучительный стон вырвался из груди Траубенберга, и он упал навзничь. Его руки судорожно цеплялись за траву, глаза закрылись, лишь хриплые звуки вырывались из груди. Пугачев наступил ногою на его грудь. — Вот так будет со всеми еретиками! — Со всеми приспешниками обманщицы и со всеми врагами Святой Руси! — громко воскликнул он. В воздухе разнесся страшный вопль, в котором смешались ужас, дикие угрозы и торжествующая радость. Солдаты застыли в ужасе, казаки прорвали их линию и столпились вокруг Пугачева.